Глава 32. Гарольд, Марин и Куини. Марин восприняла новость довольно спокойно. В гостинице у побережья она сняла двухместный номер. Вначале они вдвоем немного перекусили, а потом она наполнила для Гарольда ванну и вымыла ему голову. Затем Марин аккуратно сбрила мужу остатки бороды и увлажнила его кожу кремом. Подстригая Гарольду ногти и отскребая с его ног мозоли, она призналась ему во всех неблаговидных поступках из прошлого, в которых горько раскаивалась. А он рассказал ей о своих. У него, судя по всему, начиналась простуда. После звонка из хосписа Марин взяла Гарольда за руку и слово в слово передала ему то, что сказала сестра Филомена. Куини перед кончиной выглядела умиротворенной, точно спящий ребенок. Одной из монахинь почудилось, будто перед смертью Куини звала кого-то и тянулась к нему, вероятно, к очень близкому человеку. «Но сестра Люси еще молода», — тут же обмолвилась сестра Филомена. Марин спросила Гарольда, хочет ли он побыть один, но он покачал головой. «Сходим к ней вместе», — предложила она. Тело уже перенесли в зал, примыкавший к часовне. Они шли вслед за молодой монахиней и молчали, потому что слова в такой момент все равно вышли бы натужными и надломленными. До Марин долетали обычные звуки хосписа. Приглушенные голоса, переливы смеха, журчание воды в трубах. На мгновение снаружи донеслись птичьи трели или звуки хорала. Ей казалось, что она попала в святая святых некоего незнакомого мира. У закрытой двери они остановились, и Марин снова спросила, хочет ли Гарольд остаться один. Он опять покачал головой. «Я боюсь», — признался он, заглядывая своими голубыми глазами ей в лицо. В них смешались паника, тоска и отвращение, и внезапно до нее дошло. Гарольд видел Дэвида мертвым в сарае и не хотел повторения. «Понимаю, но ничего, я здесь с тобой. На этот раз, Гарольд, все пройдет как надо». «Она упокоилась с миром», — доверительно сообщила им монахиня, пухленькая девушка с ярким румянцем во всю щеку. Марин порадовала, что такая юная и энергичная особа полна жизни, несмотря на то, что заботится об умирающих. Перед кончиной она успела улыбнуться, как будто познала что-то такое. Марин взглянула на Гарольда. Он был бледен, как полотно, словно полностью обескровленный. «Я рада за нее», — сказала Марин. «Мы рады, что она обрела покой». Монашка уже собралась уходить, но вдруг вспомнила что-то и обернулась. «Сестра Филомена спрашивала, не хотите ли вы прийти к вечерне?» Марин вежливо улыбнулась. Поздновато уже обращаться к Вере. «Спасибо за приглашение, но Гарольд очень устал. Мне кажется, сейчас ему прежде всего нужен покой». Монахиня невозмутимо кивнула. «Разумеется. Просто на всякий случай знаете, что мы вам всегда рады». Она повернула ручку и открыла им дверь в зал. Едва войдя внутрь, Марин узнала этот особый запах ледяной неподвижности, смешанный с густым ароматом ладана. Под скромным деревянным крестом покоились останки, некогда бывшие Куини Хеннесси. Ее аккуратно расчесанные волосы лежали вокруг головы на подушке, руки были вытянуты вдоль тела, а открытые ладони развернуты вверх, как будто Куини с радостью выпустила из них что-то. Ее голову заботливые монахини слегка повернули на бок, и опухоль была почти не видна. Марин с Гарольдом стояли подле Куини и молчали, вновь поражаясь тому, как бесповоротно уходит из человека жизнь. Марин вспомнила Дэвида и то, как много лет назад приподнимала в гробу его недвижную голову и целовала без конца, не в силах поверить, что одного ее желания вернуть сына недостаточно, чтобы он ожил. Гарольд стоял рядом с ней, сжав изо всех сил кулаки. «Она была хорошим человеком», — сказала Марин, — «и настоящим другом». Кончики ее пальцев ощутили близкое тепло. Гарольд крепко стиснул ее руку. «Ты не мог ничего поделать», — добавила она, думая в этот момент не только о Куини, но и о Дэвиде. Да, его поступок разделил их, бросил в беспросветность отчуждения, но в конце концов Дэвид добился того, к чему стремился. «Я была не права. Я не имела права обвинять тебя». И она еще крепче сжала его руку. В щели над и под дверью пробивался свет, и звуки хосписа наполняли пустоту зала, точно вода ручья. В зале смерклось, и все вокруг стало смутным. Квинни тоже погрузилась в полутьму. Марин снова вспомнились волны и мысль о том, что жизнь без своего завершения будет неполной. Она решила стоять рядом с Гарольдом столько, сколько ему будет нужно. Наконец он повернулся к выходу. Марин последовала за ним. Они закрыли за собой дверь, а в часовне уже давно служили мессу. Оба постояли в нерешительности, не зная, поблагодарить ли монахинь или незаметно уйти. Гарольд вдруг на минуту замешкался. Голоса певчих возвысились, сливаясь воедино. И от величественности и праздничной красоты момента у Марин перехватило в горле. «Если мы не можем распахнуть свое сердце, — подумала она, — и принять то, что выше нашего понимания, тогда нам и вправду не на что уповать». «Ну вот, теперь я готов», — сказал Гарольд. Они вдвоем прогуливались в темноте по набережной. Любители пикников уже ушли, забрав с собой складные стульчики. На пляже встречались лишь редкие собачники и бегуны трусцой в флуоресцирующих куртках. Гарольд и Марин говорили о всяких пустяках, об отцветающих пионах, о первом школьном дне Дэвида, о прогнозе погоды. О пустяках. Луна сияла в вышине, и ее дрожащий двойник отражался на водной глади. Вдалеке, мерцая огнями, неторопливо шел корабль, двигаясь вперед почти незаметно. На нем кипела жизнь, разворачивалась деятельность, не имеющая к Гарольду и Марин никакого отношения. «Столько разных судеб, сколько незнакомых людей», — обронила она. Гарольд посмотрел в ту сторону, но его голова была полна иных мыслей. Он не знал, когда пришел к такому выводу, и следует ему радоваться или огорчаться, но его не покидала уверенность, что Квинни навсегда останется с ним, как и Дэвид. На Пьер, Джоан и отец со всеми своими тетушками тоже никуда не денутся, но с ними уже не надо воевать, и прошлое наконец-то перестанет мучить его. Эти воспоминания — лишь часть той атмосферы, которой он дышал, путешествуя, а вместе с ними и все недавние его встречи. Гарольд понял, что люди все равно будут принимать те решения, которые им больше по вкусу. Какие-то из этих решений причинят страдания и им самим, и их любимым. Некоторые пройдут незамеченными, но будут и такие, что доставят радость всем. Он пока не представлял себе, что проистечет из его похода в берег на Твиде, но был готов принять любой исход. Гарольду вдруг припомнился давнишний вечер, когда он отплясывал на танцах и поймал взгляд Марин, брошенный из толпы. Он и теперь ощутил трепет в ногах и руках, которыми брыкался и размахивал, как будто хотел стряхнуть с себя все, что было с ним прежде, от одного лишь мимолетного внимания прекрасной незнакомки. Ободренный им, он продолжал наяривать с удвоенным усердием, выкидывая коленца и взмахивая руками. Затем остановился и снова посмотрел на нее. Она не сводила с него глаз, а на этот раз еще и рассмеялась. Она так развеселилась, что волосы упали ей на лицо, а плечи вздрагивали, и Гарольд впервые в жизни не стал бороться с искушением, а пошел прямо к ней сквозь плотную толпу и коснулся незнакомки рукой. Ее упругая щека под бархатом волос была бледной и мягкой. Девушка не отстранилась. «Привет», — сказал он ей. В тот же миг детство откололось от него, и все вокруг исчезли. Остались только он и она. Гарольд понял тогда, что бы потом с ними ни случилось, их пути отныне пересеклись, и он готов был сделать ради нее все, что угодно. Вспомнив об этом, Гарольд переполнился необыкновенной легкостью и вновь согрелся всем сердцем. Марин подняла воротник, спасаясь от ночной прохлады. Поодаль сияли огни городка. «Может, вернемся?» — предложила она. «Ты как?» Гарольд в ответ чихнул. Она обернулась, подавая ему носовой платок, и с удивлением обнаружила, что он беззвучно разевает рот, словно задыхаясь. Гарольд заслонился рукой, но не смог совладать с собой и опять издал тот же звук. Не чих и не вздох, а фырканье, хихиканье. «Что с тобой?» — удивилась Марин. Гарольд из последних сил сдерживал в себе что-то, грозившее выплеснуться наружу. Марин подергала его за рукав. «Гарольд?» Он лишь потряс головой, зажимая ладонью рот, но наружу опять прорвался смешок. «Гарольд?» — обеспокоилась Марин. Он растягивал руками губы, словно пытаясь распрямить их, а потом признался. «Нельзя смеяться! Я не должен, просто...» И опять поперхнулся хохотом. Марин пока не уяснила, в чем дело, но уголки ее губ тоже поползли вверх. «Может, стоит и посмеяться?» — возразила она. «А по какому поводу?» Гарольд глубоко вздохнул, изо всех сил стараясь успокоиться. Он обратил на Марин взгляд своих прекрасных глаз, они замерцали в темноте. «Сам не знаю, почему это пришло на ум. Помнишь, в тот вечер на танцах?» «Когда мы познакомились?» Она тоже начала посмеиваться. «Мы хохотали до поросячьего визга». «А, Гарольд, что ты мне тогда сказал?» Из него вырвался настоящий шквал смеха, обессилев его настолько, что Гарольд схватился за живот. Марин смотрела на него. Ее и саму понемногу распирало. Она уже почти догадалась, но не совсем, чтобы окончательно взорваться от хохота. Гарольд же перегибался пополам, словно в приступе колики. Наконец ему удалось пролепетать. «Это не я! Не я сказала, ты!» «Я?» «Да, на мой привет ты посмотрела на меня и сказала...» Вот оно что. Теперь она вспомнила. Откуда-то изнутри поднялась волна веселья и наполнила ее чем-то похожим на гелий. Марин прикрыла ладонью рот. «Конечно!» «Ты сказала...» «Верно, я...» Они не могли произнести те слова, не могли их выговорить. Едва кто-то из них пытался открыть рот, как обоих вновь поражала немота и с головой накрывала очередная волна безудержного хохота. Им пришлось схватить друг друга за руки, чтобы устоять на ногах. «О боже!» — стонала Марин. «Боже мой! Ведь это даже не остроумно!» Она как могла сдерживалась и в результате начала всхлипывать и подвывать. Наконец, последний беспощадный приступ застал ее врасплох и сразил окончательно, вылившись в жестокую икоту. Это только ухудшило дело. Марин и Гарольд висли друг на друге и, сгибаясь чуть не до земли, сотрясались от мысли, до чего комично они выглядят. Из глаз у обоих ручьем текли слезы, а лица сводило почти до боли. «Люди подумают, что у нас совместный сердечный приступ», задыхалась Марин. «Ты права, ведь ничего потешного», сказал Гарольд, утираясь носовым платком. К нему на миг вернулась рассудительность. «В том-то все и дело, любовь моя. Шутка была так себе, но мы тогда смеялись от счастья». Они вновь взялись за руки и побрели к морю, две крохотные фигурки на фоне черных волн. Время от времени кто-нибудь из них вспоминал шутку, и оба с прежней силой предавались веселью. Они стояли у самой кромки воды, не в состоянии успокоиться, и пошатывались от хохота.